Стасим IV. Хор. Люди, люди, о смертный род! Жизнь земная, увы, тщета! В жизни счастья достиг ли кто? Лишь подумает, счастлив я, и лишается счастья. Рок твой учит меня, Эдип, о злосчастный Эдип, твой рок, ныне уразумев, скажу, нет на свете счастливых. Метко метил он, счастье взял. Зевс, он деву когтистую, песни темные певшую, уничтожил, стране родной стал надежной твердыней. Стал ты зваться с тех пор, Эдип, государем у нас. Тебе высший был от людей почет в наших фивах великих. А ныне сыщется ли несчастный кто из смертных? Томится ль так другой, у бед и мук в плену, наследовав такую долю? Увы, прославленный Эдип, сын и муж в тебе едином, благосклонно были приняты тихой пристанью единой, ложем свадебным твоим. Злосчастный, как могла так долго отцом засеянная нива тебя в безмолвии терпеть? Теперь всезрящее тебя настигло время и осудило брак, недолжный зваться браком, в котором долго пребывали слиянными отец и сын. Горе, лая, сын несчастный, о, когда бы я вовеки не видал тебя, стенаю, как над мертвым над тобою. Поистине сказать я должен, ты одарил нас жизнью новой, ты мрак на очи нам навлек. Входит домочадец.